Глава 22. Мирна протянула Кларе книгу. «Я думаю, тебе это понравится. Одна из моих самых любимых». Клара покрутила книгу в руках. «Мордехай Рихлер. Здесь был Соломон Гурски». Примечание. «Мордехай Рихлер. 1931-2001 годы. Канадский писатель, сценарист и публицист». Конец примечания. «Хорошая книга?» «Нет, дерьмо. Я здесь продаю только дерьмо и, конечно, рекомендую его». «Значит, Рут была права», — сказала Клара. Она наклонила книгу в сторону Мирны. «Спасибо». «Окей», — сказала Мирна, садясь против подруги. «Выкладывай». В плите горел огонь, обогревая книжную лавку и постоянно поддерживая на нужном уровне температуру в чайнике. Клара отпила из своей любимой чашки и прочла аннотацию на обложке, словно и не слыша подруги. «Что происходит?» — не отставала Мирна. Клара посмотрела на нее невинными глазами. «С чем происходит?» Мирна смерила ее испепеляющим взглядом. «Что-то тут заваривается. Я тебя знаю. Что это было такое вчера у Доминик после занятий?» «Искрометный разговор». «Ничего подобного». У Мирны уже несколько дней зрел этот вопрос, но эпизод в гостинице и спа убедил ее. Клара что-то задумала. «Это было так очевидно?» Клара положила книгу и посмотрела на Мирну обеспокоенным взглядом. «Вовсе нет. Сомневаюсь, что кто-то это заметил». «Ты заметила?» «Верно, но я очень хитра». Улыбка исчезла с ее лица, и она подалась вперед. «Не беспокойся, я уверена, больше это никому не показалось странным». «Но ты задавала очень необычные вопросы. Почему ты говорила о Жанне Ги, об Оливье и всей этой истории?» Клара задумалась. Она не ожидала таких вопросов и не приготовила правдоподобной лжи, глупо с ее стороны. «Какие у нее были припасены обманы? Я сегодня занята, мир искусства слишком консервативен, чтобы по достоинству оценить мои работы. Это собака съела, или, как вариант, это Рут виновата». Это годилось на все случаи жизни, от запахов и съеденной еды до грязи в доме, и иногда до ее искусства. Но для данного случая у нее ничего не было заготовлено. «Я думаю, приезд инспектора напомнил мне про Оливье». «Вранье!» Клара вздохнула. Она уже успела напортачить. Обещание, которое она дала Бавуару, уже было нарушено. «Ты никому не должна ничего говорить». «Не скажу». И Клара поверила Мирне. Ну, с другой стороны, Бувар поверил ей. Ну что ж, это была его ошибка. Инспектор Бувар приехал не поправляться после ранения. Он приехал, чтобы неофициально заново открыть дело Оливье. Мирна улыбнулась. «Я так и думала». «Единственное другое объяснение. Предполагал, что у тебя съехала крыша». «И ты сомневалась, что из двух верно?» «Трудно сказать». Глаза Мирны сверкали. «Это самая хорошая новость последнего времени. Значит, они думают, что Оливье, может быть, и не убивал отшельника. Но тогда кто?» «В этом-то и вопрос. Похоже, круг подозреваемых сводится к Рору, Хэвоку, Марку, Винсенту или старику Мендену. И должна тебе заметить, что жена сказала очень странную вещь об убийстве». «Это верно», — кивнула Мирна. «Но если бы она или старик Мюнден и в самом деле были в этом замешаны, она бы этого никогда не сказала, она бы помалкивала». «Вот вы где». Две женщины виновато вздрогнули. В дверях, соединяющих книжную лавку и бистро, стоял инспектор Бувар. «Я вас искал». Он смерил их хмурым взглядом. «О чем вы тут говорили?» В отличие от Гамаша, который умел вести допрос так, что допрашиваемому могло показаться, будто это светский разговор, Бувар мог подать обмен любезностями так, что они выглядели как обвинение. Впрочем, обе женщины знали, что в данном случае у него были для этого основания. «Чаю», — предложила Мирна и принялась за дело, налила чай в чашку, потом долила воды в заварной чайник на плите, положила туда еще один пакетик. Клара тем временем старалась не встречаться взглядом с инспектором Бувуаром, который сел рядом и недовольно посмотрел на нее. «Это собака съела собака. Я все рассказала Мирне». Клара помолчала. «Это Рут виновата». «Все?» «В вполголоса спросил Бувар. «Значит, насколько я понимаю, среди нас все еще бродит убийца», — сказала Мирна. Она поставила кружку перед Бувуаром и села. «Почти что так», — сказала Клара. Бувар покачал головой. «Ну что ж, неожиданного в этом ничего не было, как, вероятно, и ничего плохого. Мирна в прошлом помогала шефу, и хотя у Бувара прежде никогда не возникало желания просить местных жителей о помощи, он подозревал, что они могут быть полезны. А теперь у него уже не оставалось выбора». «Ну и что вы думаете?» — спросил он. «Я бы хотела узнать кое-что. Вам удалось найти что-то новое?» Он рассказал им о разговоре с Гамашем и о том, что удалось узнать шефу в Квебек-Сити о семье старика Мендена и король Жильбер. «Волошин?» — повторила Клара. «Во-о!» «Возможно», — кивнул Бувар. «В гостинице и спа-салоне много старинных вещей», — заметила Мирна. «Они не могли купить их на Рю Нотр-Дам?» «В том же магазине, где Оливье продавал вещи отшельника?» — спросил Бувар. «Вы думаете, если они заходили туда, то могли узнать некоторые из вещей Оливье?» «Именно», — сказала Мирна. «Король Жильбер оставалось только спросить у хозяина магазина, как к нему попали эти вещи. А он указал ей на Оливье и три сосны. И вуаля!» «Не складывается». «Все прекрасно складывается», — сказала Клара. «Вы подумайте», — обратился к ней Бувар. «Оливье продавал эти вещицы антиквару много лет назад. Если король Жильбер их обнаружила, то зачем почти на 10 лет откладывать покупку старого дома Хадли?» Все трое задумались. Клара и Мирна стали предлагать другие теории, но Бувар оставался погруженным в собственные мысли. Он думал об именах, о семьях, о терпении. Арман Гамаш отогнул рука в куртке, чтобы посмотреть на часы. 1:45. Рановато, заседание еще не началось. Он уронил руку, обхватил сумку, защищая ее. Он не пошел прямо в шато Фронтенак, а решил пройтись по Дюфрен-Террас, длинному деревянному настилу, который шел вдоль отеля и заканчивался площадкой, откуда открывался вид на реку Святого Лаврентия. Летом здесь стояли тележки с мороженым, играли музыканты, в беседках отдыхали люди. Зимой лютый влажный ветер носился по реке, набрасывался на прохожих. У людей от этого ветра перехватывало дыхание, чуть кожа не слезала с лица. И все же люди ходили по этим мосткам. Настолько захватывающим был открывающийся с них вид. Было там и еще одно зрелище — Ля-Глиссад, ледяная горка. Ее, возвышающуюся над мостками, каждый год отстраивали заново. Гамаш завернул за угол шато, и ветер ударил ему в лицо. Из глаз потекли слезы, которые тут же замерзали на щеках. Впереди, на средней части мостков, он видел горку в три полосы для съезда и ступеньки, вырезанные в снегу для подъема. Даже в такой морозный день детишки тащили свои санки наверх. Да что там говорить, чем холоднее, тем лучше. Лед будет гладкий, и санки стрелой помчатся по крутому склону и далеко-далеко по пологой дорожке. Некоторые санки мчались так быстро и так далеко, что прохожим приходилось отпрыгивать в сторону. Гамаш увидел, что на горку поднимаются не только дети, но и взрослые. Заметил несколько молодых пар. Прекрасный повод обняться покрепче, как в какой-нибудь кинострашилке. И он отчетливо помнил, как в самом начале их отношений пришел на ледяную горку с Рейн-Мари. Они забирались наверх, таща за собой длинные санки, потом ждали своей очереди. Гамаш смертельно боялся высоты, но делал вид, что ему это нипочем, выставляя себя храбрецом перед девушкой, которая раз и навсегда похитила его сердце. «Ты хочешь, чтобы я села спереди?» — спросила она, глядя на людей, которые усаживались в санки и мчались вниз. Он посмотрел на нее, собираясь возразить, но тут понял, что это человек, которому не нужно лгать, перед которым не нужно притворяться. С ней он может быть самим собой. Их санки понеслись к Дюферен-Террас внизу, хотя впечатление было такое, будто они мчатся к реке. Арман Гамаш взвизгнул и обхватил Рейн-Мари. Когда их санки остановились, они с Рейн-Мари смеялись так, что Гамашу показалось, у него что-то порвалось внутри. Он больше никогда этого не делал. Когда у них росли Даниэль и Анни, то на горку их водила мама, а Гамаш стоял внизу с камерой. Теперь старший инспектор Гамаш стоял и смотрел на детей, на молодые пары, на пожилого мужчину с женщиной, которые поднимались по узким снежным ступенькам, а потом катились вниз. Его несколько утешило, что эти двое тоже визжали и смеялись. Внезапно он услышал другой крик, доносившийся не с ледяной горки, а снизу, с реки. Он не один обратил внимание на этот крик. Несколько человек бросились к перилам, Гамаш тоже подошел и не удивился, когда увидел команды лодочников, тренирующихся на льду. До воскресных гонок оставалось 2 дня. И раз доносились слова команды. На реке были 3 лодки, но голос раздавался один, громкий и четкий. Левый раз, английский голос. Гамаш прищурился, но не смог разглядеть, с какой лодки доносится этот голос, и узнать его он тоже не сумел, но это был не Том Хэнкок, и вряд ли Кен Хеслом. На мостках стояла подзорная труба, и хотя она замерзла не меньше Гамаша, он все же сунул монетку в щель и навел трубу на реку. Не первая лодка, и не вторая. Он видел, как движется рот загребного, но слов его не слышал. Гамаш направил трубу на самую дальнюю лодку. Нет, этого не могло быть. Слишком уж далеко. Неужели голос способен преодолевать такое расстояние? Лодка была на середине реки, 6 человек сидели на веслах. Грести разрешалось разными способами, кроме того, лодку можно было тащить по льду. Эта команда двигалась по открытой воде, направляясь вверх по течению к плавучим льдинам. И раз снова донеслись до Гамаша слова команды. И теперь, когда лодочники двигались вперед, но сидели лицом назад, Гамаш увидел, кто это. Он смотрел в окуляр, не решаясь прикоснуться к его металлу, кожа могла примерзнуть. Громогласный и чистый голос принадлежал Кену Хеслому. Возвращаясь в шато, Гамаш думал об этом. Почему этот человек всю жизнь, в любых обстоятельствах, разговаривает шепотом, хотя на самом деле способен громко кричать, громче, чем кто-либо другой? Голос его звучал пронзительно. Может быть, Хеслом был удивлен не меньше Гамаша? Может быть, Хеслом в свои 68 лет обрел голос на льду реки, делая то, на что мало кто отважился бы? Оказаться в тепле всегда облегчение, в особенности, если это тепло шато Фронтенак. В великолепном фойе Гамаш снял рукавицы, куртку, шапочку и шарф, сдал в гардероб. Потом, по-прежнему защищая сумку руками, прошел по длинному широкому коридору к двойным стеклянным дверям, сквозь которые пробивался свет. Войдя в бар Сен-Лоран, он остановился. Перед ним были круговая стойка бара, круглые столики, громадные окна, в 2 каминах пылал огонь, но его ждали не здесь. Посмотрев направо, Гамаш с удивлением увидел дверь, которую не замечал прежде. Открыв ее, он вошел в светлую просторную комнату, напоминающую солярий. Здесь тоже горел огонь в камине. Когда он вошел, говоривший замолчал. К Гамашу повернулось 12 лиц. Все мужчины пожилые, седоволосые. Они сидели на удобных диванах с обивкой в цветочек и креслах. Он ожидал увидеть более официальную обстановку — кабинет, длинный стол, трибуну. Он предполагал, что заседание еще не началось. Его часы показывали 1:25, а Эмиль сказал, что заседание начнется в 1:30. Но было ясно, что заседание уже идет полным ходом. Гамаш посмотрел на Эмиля, и тот улыбнулся, но почти сразу отвел глаза. «Бонжур», — сказал старший инспектор, — «надеюсь, я не очень вам помешал». «Вовсе не помешали», — ответил ему Рене Даллер, такой же крупный и приветливый, как и в прошлый раз. Другие тоже встали. Гамаш обошел всех, каждому пожал руку, любезно улыбнулся. Все были дружелюбны, вежливы, но все же у него создалось впечатление, что в комнате царит какое-то напряжение, словно он вошел во время спора. «Итак, вы хотели поговорить с нами», — сказал месье Далер, показывая на большое кресло. «Да, надеюсь, вас не удивит, что речь пойдет об Огюстене Рено». Гамаш сел. Некоторые сочувственно кивнули, другие просто настороженно смотрели на него. Хотя это и не было какое-то тайное общество, но дух таинственности витал над ними. «Но начать я бы хотел с разговора о Шарле Шеники». Это вызвало ожидаемую им реакцию. Некоторые выпрямились, другие переглянулись. Потом не без раздражения посмотрели на Гамаша, и снова бразды правления взял в свои руки Рене Далер. «Простите, месье Гамаш, но вы понимаете, что мы не историческое общество?» «Уи, Марси. Я знаю, что вы общество Шамплейна». Он сказал это, и что-то прояснилось. «Общество Шамплейна. Но моя история начинается не с Самюэля Шамплейна, не с Огюстена Рено, а где-то между ними. Точнее говоря, в 1869 году с отца Шиньки». «Он был психом», — откликнулся пожилой человек из заднего ряда. «Значит, вы его знаете», — сказал Гамаш. «Да, для кого-то он был психом, для кого-то героем. В нашей истории он был кем-то совершенно другим». Гамаш бросил взгляд на Эмиля, который смотрел в окно. «Дистанцируется от того, что происходит», — подумал Гамаш. «Отец Шиньки был знаменит одним», — сказал старший инспектор. «Он пытался спасать алкоголиков. Для этого он отправился туда, где их легко можно было найти. В Квебеке 1860-х годов их можно было найти на Рю Пти Шамплейн прямо под нами. И в самом деле, если бы он мог выпрыгнуть из окна и перелететь через Дюфрен-Террас, то приземлился бы на Рю Пти Шамплейн внизу. Теперь это была очаровательная мощеная улочка с множеством кафе, сувенирных лавочек, магазинчиков, торгующих кружевами. Но в те времена это был печально известный нижний город, кишащий пьяницами, негодяями всех мастей и проститутками, переполненный сточными водами и разными болезнями, переполненный французскими рабочими и ирландскими иммигрантами. И отрекшийся от сана священник решил спасти их и, может быть, себя. Однажды летним вечером Шиньки зашел в бар в поисках заблудших душ и услышал разговор двух ирландцев, Патрика и Омары. Их наняли на земляные работы в верхнем городе выкопать подвал под старым домом. На строительстве было занято более 20 рабочих, но находка была сделана Патриком и Омарой. Они нашли что-то, показавшееся им ценным. Члены общества Шамплейна против желания почувствовали интерес к рассказу. Правда, кое-кто еще казался раздраженным и нетерпеливым, но и они слушали. Один лишь Эмиль продолжал смотреть в окно. О чем он думает? Неужели он предчувствует, знает, что последует? Но это не имело значения, было слишком поздно. Шиньки слушал этих двоих, и чем дольше слушал, тем больше проникался интересом. Наконец он подсел к ним. Те двое знали, кто такой Шиньки, и поначалу были не очень дружелюбны, но когда священник предложил купить им выпивку, они оттаяли. И после 2-3 порций они сказали ему, что это за находка. Гроб. Поначалу Шиньки был разочарован. Старый Квебек-Сити был, по большому счету, построен на гробах, на костях. Странно было, если ты при земляных работах не находил гроба. И рабочие, конечно, знали об этом. Но этот гроб был особенный, говорили они, тяжелый. Эти двое решили, что находка не только необычная, но и, вероятно, ценная. Они вытащили гроб и отволокли его в дом Патрика. Его жена сказала, что не желает видеть гроб в доме. Он настоял, но при этом понимал, что все равно долго держать гроб дома не получится. Дом его был не больше, чем сарай, и уже и без того переполнен. Патрик, его жена, 6 детей, а теперь еще и покойник в гробу. Гамаш оглядел своих слушателей. Теперь слушали все, включая Эмиля. Они, как и Гамаш, представляли себе эту сцену. Измученная трудами ирландка, пережившая опасный переезд в Новый Свет, обнаружила, что, убежав от унижения и голода в Старом Свете, она попала из огня да в полымя. А теперь, словно ей было мало всего, что выпало на ее долю, муж еще и гроб притащил в дом. Мужчины стали открывать его. Осторожно сняли освинцованную крышку, продолжал свой рассказ Гамаш. Они думали, что гроб набит золотом, серебром, драгоценностями, оттого он такой тяжелый. Вероятно, это гроб очень богатого человека, думали они. Но их ждало горькое разочарование. Внутри не было ничего, кроме потрепанной старой книги, Библии и останков, кости, клочки одежды, а тяжесть объяснялась свинцом. По комнате общества прошло движение. Неужели они знали, чем это закончится? Патрик и Омара в баре обсуждали, как лучше отделить свинец и продать его, а потом выкинуть останки в реку вместе с Библией. Читать они не умели, так что Библия была им ни к чему. Шиняки попросил показать ему Библию. В этот момент ирландцы насторожились. Тогда священник попытался подойти с другой стороны. Если они завтра принесут гроб и Библию в литературно-историческое общество, то получат небольшое вознаграждение. «Это вам зачем?» — спросили ирландцы. «Потому что они собирают всякие старые вещи, в особенности книги. А этот гроб явно старый», — резонно заметил Шиняки. Патрик и Омара были уже пьяны, и их мало все это волновало. Если им обещали деньги, хорошо. На следующий вечер они пришли, и их встретил отец Шиняки и еще один человек, Джеймс Дуглас. «Вы к чему все это рассказываете? В чем суть?» — спросил один из членов общества Шамплейна. «Ну, прошу вас, Бенуа», — поморщился Рене Далер, — «ведите себя цивилизованно». «Я буду вести себя цивилизованно, когда он перестанет попусту тратить мое время». «Суть есть, мсье, и я уже почти закончил», — сказал Гамаш. Он чувствовал, как вибрирует его телефон, но сейчас не мог на него посмотреть. «Вы наверняка слышали о докторе Дугласе?» Кивки. Он открыл гроб и осмотрел его содержимое, а отец Шиняки тем временем рассматривал Библию. И тут Джеймс Дуглас совершил ошибку. Он предложил Патрику и Омаре по $500 каждому. Шиняки впал в ярость, но ничего не сказал. Рабочие тут же поняли, что дело здесь нечисто. Это было целое состояние. Слишком много за останки, которые не одну сотню лет гнили в земле и потрепанную Библию. Они отказались, потребовали по $1000 каждому, и они получили эти деньги, но только после того, как поклялись хранить все в тайне и сообщили, где живут. Ирландцы, которые ненавидели англичан, еще и побаивались их. Они знали, что может обнаружиться под цивилизованной оболочкой. Они знали, на что способны англичане, если их рассердить. Патрик и Омара согласились. Потом перенесли гроб в подвал и ушли. Телефон завибрировал снова, но Гамаш проигнорировал его. «Откуда вы все это знаете?» — спросил кто-то. «Я нашел вот это». Гамаш нагнулся и вытащил из сумки книгу в кожаном переплете. Поднял ее и посмотрел на Эмиля, который явно был удивлен, и не только. Что это было, улыбка, ухмылка или гримаса? «Это дневник отца Шиняки за 1869 год». Огюстен Рено нашел его и, поняв, насколько он важен, спрятал. «И где он был?» «В библиотеке литературно-исторического общества», — сказал Гамаш, в упор глядя на своего наставника. «Огюстен Рено спрятал дневник в библиотеке?» — спросил Рене Далер. «Нет», — сказал Гамаш, — «это сделал его убийца». «Почему вы нам рассказываете все это?» — спросил Жан Амель, стройный и сдержанный старик, сидевший, как всегда, рядом с Рене Далером. «Я думаю, вы знаете, почему», — сказал Гамаш, глядя ему прямо в глаза. И Амель не выдержал, опустил взгляд. «А где, вы сказали, копали ирландские рабочие?» — спросил один из членов. «Я пока этого не говорил, но могу вам сказать. Под старой фермой». «Ты и второй дневник нашел, верно?» — спросил Эмиль в тишине. «Нашел». Гамаш залез в сумку, которая теперь лежала у него на коленях. Сумку, которую он так оберегал в последние несколько часов. В прошлом году литературно-историческое общество продало несколько коробок книг, даже не потрудившись осмотреть их содержимое. Некоторые из них приобрел Огюстен Рено. Когда он начал с ними знакомиться, обнаружилось, что они из коллекции отца Шарля Шиняки. Не очень обещающе для ученого, посвятившего себя Шамплейну. Слово «ученый» вызвало презрительное фырканье, а потому он не спешил их прочесть. Но вот случайно просматривая их, он натолкнулся на нечто экстраординарное. Он упомянул об этом в своем дневнике. Но по давней привычке он, Гамаш задумался, подыскивая подходящие слова, был осторожен. «Вы хотели сказать, испытал приступ слабоумия?» — спросил Жан-Амель. «Ничему из того, что он говорил или писал, верить нельзя». «Нет, я хотел сказать, осторожен». И он был прав. Его находка была поразительна. Гамаш вытащил еще одну книгу в кожаном переплете, большую по размерам, чем первая. Хоть и потрепанная и ветхая, она еще вполне сохранилась. Она не видела солнца сотни лет, была извлечена из земли и стояла неприметная на полке в доме отца Шиньяки до его смерти. «Вот это...» — Гамаш поднял книгу — «и было тайной отца Шиньяки. А потом тайна умерла вместе с ним». И когда его экономка более века назад собрала его книги и отправила в Литист, никто не знал, какие там хранятся сокровища. Читая дневники Шиньяки, Огюстен Рено наткнулся на запись о судьбоносной встрече в июльский вечер 1869 года. И среди множества религиозных книг, псалтырий, проповедей, семейных библий и коробок со старыми книгами он нашел вот это. Гамаш накрыл своей крупной ладонью простой кожаный переплет, за которым трудно было распознать истинное содержимое книги. Снова завибрировал его телефон, его частная линия. Знали ее немногие, но вот именно по ней в течение 10 минут не переставали звонить. «Позволь». Эмиль протянул руку. «Ви». Гамаш встал, подал книгу своему наставнику и стал наблюдать, как тот делает то же самое, что часом ранее сделал он. И именно то, что, по его представлению, сделал месяц назад Огюстен Рено, что сделал век назад отец Шиньяки. Эмиль открыл книгу в простом кожаном переплете на странице с выходными данными. Было слышно, как он охнул, потом выдохнул со словами «Бон Дио». «Да», — сказал старший инспектор, — «Боже милостивый». «Что это?» — спросил Жан-Амель, выходя из удобной тени своего друга Рене. Теперь стало ясно, кто настоящий лидер в обществе Шамплейна. «Они нашли Шамплейна», — сказал Эмиль, глядя на Гамаша. Это был не вопрос, вопросы отпали. «Под старой фермой ирландские рабочие нашли гроб с останками Шамплейна». «Это смешно», — заявил раздражительный член общества. — Каким образом тело Шамплейна могло оказаться под старой фермой? Мы все знаем, что он был похоронен либо в часовне, которая сгорела, либо на кладбище в поле в сотне ярдов от часовни. — Шамплейн был гугенотом, — произнес Эмиль еле слышно, — протестантом. Он показал всем книгу, Библию. — Но это невозможно, — отрезал Жан. Раздались одобрительные возгласы, руки потянулись к Библии, и шум стал стихать по мере того, как книгу передавали из рук в руки, и они видели подтверждение. «Самюэль Шамплейн» было написано чернилами, и стоял год 1578. Это был оригинал гугенотской Библии. Редкий экземпляр. Большинство было уничтожено инквизицией, сгорело вместе с владельцами. Это была опасная книга. Для тех, кто владел ею, и для церкви. Шамплейн, вероятно, был набожный человек, если хранил книгу и просил похоронить ее вместе с ним. В комнате воцарилась тишина, раздавалось только потрескивание огня в камине. Гамаш взял Библию и положил ее в сумку вместе с дневником Шиньяки, потом сказал, обращаясь к группе людей, погрузившихся в свои мысли, «Экскузе-муа», с этими словами он вышел из комнаты. Он вытащил телефон и увидел на экране порядка 20 вызовов от разных людей. От Рейн-Мари, своего сына Даниэля и дочери Анни, от суперинтендентов Брюнеля и Франкера и агента Лакост, от разных друзей и коллег и от Жана Гибавуара, который и звонил сейчас. «Бонжур, Жан-Ги, что случилось?» «Шеф, где вы были?» «На заседании. Что происходит?» «В интернет запущен видеоролик. Мне про него сказал Питер Морроу, потом позвонила Лакост и несколько друзей, и звонки не прекращаются. Я этот ролик пока не видел». «И что там?» Но он уже знал ответ и почувствовал, как пустота внедрилась в его желудок. Это из записей, сделанных во время рейда. У всех тогда были миниатюрные камеры, вделанные в переговорные гарнитуры. Записывалось все происходящее. Следователи давно поняли, что словесный отчет недостаточен. Даже самые дисциплинированные полицейские забывали какие-то детали, в особенности в горячке операции, а если дела принимали плохой оборот, что случалось довольно часто, то полицейский мог забыть о дисциплине и начать лгать. Камеры препятствовали этому, а то и делали ложь совсем невозможной. Каждая камера показывала, что видел каждый полицейский, что он делал, фиксировала, что говорил, и, как и любая запись, это могла редактироваться. — Шеф, — проговорил Бувар. — Да, понимаю. Он знал, что чувствует Бувар, расстроенный, внезапно опустошенный, сбитый с толку тем, что кто-то мог сделать это, что кто-то захочет это смотреть. Это было жестоко, в особенности по отношению к семьям его полицейских. — Я позвоню. Я могу и сам, если хотите. — Нет, спасибо, я сам. — Кто мог это сделать? — спросил Бувар. — У кого вообще есть доступ к записям? Гамаш опустил голову. Неужели это возможно? Ему сказали, что там всего три стрелка, но их оказалось больше, гораздо больше. Гамаш решил, что это ошибка, ужасная, но непреднамеренная. Он увеличил это число и исходил из того, что их встретят шестеро, с запасом. Он ошибся. Он взял с собой шестерых агентов, отобрал лучших и взял инспектора Бавуара. Но не агента Ивет Николь, а она стояла, уже облаченная в бронежилет, пистолет на поясе, смотрела пронзительным взглядом. Она хотела вместе с ними на фабрику, в то место, которое она нашла, исследуя звуки. Слушала так внимательно, как никогда прежде за всю жизнь. Слушала поезда, их чистоту, их ритм, грузовые, пассажирские, самолеты в небе, гудки вдалеке, фабрика. И шепот, призраки на заднем фоне. «Их трое», — сказала она. С неистовой помощью инспектора Бувара они сужали и сужали поиск, отсеивали, отсекали. Они просматривали расписание поездов, рейсы авиакомпании над фабрикой настолько старой, что там использовались гудки. И, наконец, они вычислили, где находится агент Поль Мурен. Но была и другая цель — Дамба Ла Грант. Спасти молодого агента означало дать им понять, что их замысел относительно Дамбы раскрыт. А если они поймут это, то могут тут же начать воплощать свой план по уничтожению Дамбы, пока еще не прибыли бойцы антитеррористического подразделения. Нет, нужно было сделать выбор, принять решение. Гамаш представлял себе агента Николь в дверях, в готовности, и ее бешенство, когда он сказал о своем решении. «Вы будете смотреть?» — спросил Бувар. Гамаш подумал и ответил: «Да, а ты?» «Может быть...» — он тоже задумался. «Да, буду». Наступила пауза, оба думали о том, что это означает для них. «Боже мой!» — простонал Бувар. «Когда станешь смотреть, пусть рядом будет кто-нибудь», — посоветовал Гамаш. «Я хочу...» «И я тоже», — сказал Гамаш. Они оба хотели одного, если им нужно пережить это, то, по крайней мере, вместе. Тяжело опустившись в кожаное кресло бара Сен-Лоран, старший инспектор Гамаш позвонил Рейн-Мари. «Пыталась до тебя дозвониться». У нее был расстроенный голос. «Я знаю». «Извини, не мог ответить. Жанги только что мне рассказал. Ты как узнала?» «Даниэль позвонил из Парижа. Ему сказал коллега. Потом позвонила Анне. Это явно появилось в полдень и пошло, поехало... Последние полчаса звонят журналисты. Арман, это ужасно!» Он услышал напряжение в ее голосе и почувствовал желание убить того, кто это сделал, кто заставил всех переживать случившееся заново — Рейн-Мари, Анне, Даниэле и Энит Бувуар, хуже того, семьи тех, кто погиб. Ему хотелось через телефонную линию дотянуться до Рейн-Мари, прижать ее к себе, убаюкать, сказать, что все будет хорошо, что это всего лишь призрак прошлого, что худшее позади. Но так ли это? Когда ты вернешься? Завтра. Кто мог это сделать, Арман? Не знаю, мне нужно посмотреть, но ты не смотри. Дождись меня, посмотрим вместе. Я подожду, сказала она. Она умела ждать. Тот день она помнила отрывками. Армана не было дома. Изабель Лакост позвонила и сказала, что шеф занят расследованием и даже не может поговорить с ней. И не сможет целый день. Она не помнила дня, когда бы не слышала голоса мужа в течение 24 часов. Ни одного дня за последние 30 лет. А на следующее утро ее коллега по национальной библиотеке пришла на работу с серым от ужаса лицом. Бюллетень по радио Канада, перестрелка. Погибли канадские полицейские, включая и одного старшего офицера. Рейн Мари помчалась в больницу, не слушая сообщений. Боялась слушать. Не было ничего важнее сейчас, чем добраться до больницы, добраться. В отделении скорой помощи она увидела Анни. Та только что приехала. По радио сказали, что папа... «Я не хочу это слышать». Они утешали друг друга. Утешали Энит Бувуар. Потом появились другие, которых она не знала. Сюрреалистическая пантомима. Незнакомые люди утешали друг друга втайне, отчаянно и стыдливо молясь о том, чтобы плохие вести пришли не к ним. Из распашных дверей отделения скорой помощи появился санитар, посмотрел на них, отвел взгляд. На халате у него были пятна крови. Анни сжала ее руку. Среди мертвых. Доктор отвел их в сторону, отделив от остальных. Рейн-Мари была как в бреду, она пыталась держать себя в руках, готовясь к худшему, а потом эти слова: «Он жив». Остального она почти не слышала. Ранение груди, ранение головы, пневмоторакс, кровотечение. Он жив, а это главное. Но были и другие. «Жан-Ги», — спросила она. «Жан-Ги Бавуар». Доктор медлил. «Вы должны нам сообщить», — сказала Анни с гораздо большей настойчивостью, чем Рейн-Мари ждала от нее. «Ранение брюшной полости, ему сейчас делают операцию». «Но он будет жить», — не успокаивалась Анни. «Мы не знаем». «Вы сказали, у моего отца кровотечение. Что это значит?» «Ранение в голову», — стал перечислять доктор. «Внутреннее кровотечение, инсульт». Рейн-Мари не слушала. «Он жив!» Она повторяла эти слова про себя и повторяла потом каждый день. И неважно, что там, на этом треклятом видеоролике, он жив! «Не знаю, что там на нем может быть», — сказал Гамаш. И это было правдой. Он заставлял себя вспомнить подробности для следствия, но в основном в памяти остались какие-то фрагменты, хаос, шум, крики, вопли и повсюду автоматчики. Гораздо больше, чем они предполагали. Выстрелы один за другим. Бетон и дерево взрываются осколками у них на глазах. Автоматные очереди, незнакомое ощущение бронежилета на груди, карабин в его руках, люди в прицеле, отдача при выстреле, стрельба на поражение. Он оглядывает пространство в поисках стрелков, отдает приказы, поддерживает порядок даже во время атаки, видит, как падает Жан-Ги, как падают другие. По ночам он просыпался от этих образов, от этих звуков и этого голоса. «Я успею найти тебя вовремя. Верь мне». «Я верю. Я вам верю, сэр». «Я буду дома завтра», — сказал Гамаш жене. «Береги себя». Таких слов она прежде не говорила ему. Прежде. До того, как все это случилось. Она думала об этом каждый раз, когда он уходил на работу, но никогда не произносила этих слов вслух, а теперь сказала. «Хорошо. Я тебя люблю». Он отключился и посидел какое-то время, беря себя в руки. Рука нащупала в кармане пузырек с таблетками. Пальцы сомкнулись вокруг него. Гамаш закрыл глаза. Потом, вытащив пустую руку из кармана, начал звонить тем, кто остался в живых, и семьям тех, кого уже нет. Он говорил с матерями, отцами, женами и мужьями погибших, и на заднем плане слышал детский голос, просящий молока. Он звонил снова и снова, выслушивал их негодование, их боль. Они не могли себе представить, чтобы кто-то выставил в интернете видео всего этого. Но ни один из них не упрекнул его, хотя Арман Гамаш знал, что основания для этого у них были. «Тебе нехорошо?» Гамаш поднял взгляд и увидел Эмиля Комо в соседнем кресле. «Что случилось?» — спросил Эмиль, заметив, как смотрит на него Гамаш. Старший инспектор помедлил. Впервые в жизни у него возникло искушение солгать этому человеку, который солгал ему. «Почему вы сказали, что заседание общества начинается в половине второго, хотя оно начиналось в час?» Эмиль помолчал. «Неужели солжет снова?» Но Эмиль покачал головой. «Извини, Арман, нам нужно было обсудить кое-что до твоего прихода. Я думал, так будет лучше». «Вы мне солгали», — сказал Гамаш. «Всего на полчаса. За этим стоит нечто большее, и вы это знаете. Вы сделали выбор, встали на определенную сторону». «На сторону? Ты хочешь сказать, что общество Шамплейна стоит не на той стороне, что ты? Я говорю, что у нас у всех есть свои привязанности. Вы свою обозначили». Эмиль посмотрел на него. «Извини, я не должен был лгать тебе. Этого больше не случится». «Это уже случилось», — сказал Гамаш, вставая и кладя на столик $100 за воду и тихое место у огня. «Что вам сказал Огюстен Рено?» Эмиль тоже поднялся. «Что ты имеешь в виду?» «Оша в дневнике Рено. Я думал, так обозначена грядущая встреча с Обри Шевре, встреча, которая так и не состоялась, потому что Рено убили. Но я ошибался. Оша означает «общество Шамплейна». И встреча была назначена на сегодня, на час дня». «Зачем он хотел встретиться с членами общества?» Эмиль смотрел на него убитым взглядом и молчал. Гамаш развернулся и пошел прочь по длинному коридору. Его телефон снова вибрировал, сердце учащенно билось. «Постой, Арман!» — услышал он за спиной, но не остановился. Потом он вспомнил о том, что значил для него Эмиль, и продолжает значить. Неужели одна ложь способна уничтожить все, что было между ними? В этом была опасность. Не в том, что случались предательства, не в том, что случались жестокости, а в том, что они могли перевесить все хорошее. В том, что мы можем забывать хорошее и помнить только плохое. Но не сегодня. Гамаш остановился. «Ты прав. Рено хотел встретиться с нами», — сказал Эмиль, догнав Гамаша, когда тот забирал куртку из гардероба. «Он сообщил, что нашел что-то. Что-то такое, что нам не понравится. Но он будет готов забыть об этом, если мы дадим то, что ему надо». «И что ему было надо?» «Он хотел вступить в общество и иметь престиж наравне с другими членами. А когда гроб будет найден, он требовал, чтобы мы признали его правоту». «И все?» «И все. И вы согласились?» Эмиль покачал головой. «Мы решили не встречаться с ним. Никто не верил, что он и в самом деле нашел Шамплейна. И никто не верил, что он нашел какие-то компрометирующие материалы. Мы пришли к мнению, что принятие Рено в члены общества пойдет нам во вред. В общем, мы ему отказали». «К вам приходит пожилой человек и просит принять его, просто принять, а вы отказываете?» «Я не горжусь этим решением. Это мы и должны были обсудить в твое отсутствие. Я хотел, чтобы они обо всем тебе рассказали, и предупредил, что если они этого не сделают, то сделаю я. Извини, Арман, я совершил ошибку. Просто я знал, что это не может иметь значения для следствия. Никто не верил Рено, ни один человек». «Кто-то ему поверил и убил. На заседании общества Шамплейна собрались одни пожилые квебекцы. Что объединяло их? Безусловно, их очарование Шамплейном и первыми годами существования колонии. Но оправдывало ли это их пожизненное нежелание видеть правду? Не стояло ли за этим нечто большее? Самюэль де Шамплейн был не просто одним из первопроходцев. Он был отцом Квебека, а потому считался символом квебекского величия и свободы нового света и новых стран, суверенитета, независимости от Канады. Гамаш вспомнил волнение конца 1960-х, бомбы, похищения, убийства. Все это совершали молодые сепаратисты. Но молодые сепаратисты 1960-х стали теперь пожилыми сепаратистами. Они вступали в общество, заседали в шикарных залах и попивали аперитивы, и строили заговоры. Останки Самуэля Шамплейна были обнаружены, а с ними обнаружилось, что он был протестантом. Как отнесется к этому церковь? Как отнесутся к этому сепаратисты? «Как ты нашел эти книги?» — спросил Эмиль, показывая глазами на сумку Гамаша. Это была сумка Рено. Зачем он ее взял, если в ней была только маленькая карта? В ней должно было лежать еще что-то. И когда мы не смогли найти эти книги, я понял, что он, вероятно, держал их при себе. Огюстен Рено не желал выпускать их из рук ни на секунду. Он принес их в литературно-историческое общество, когда встретился со своим убийцей. Но книг в его сумке не обнаружилось. А это означало, что их взял убийца. И что он сделал с ними? Эмиль прищурился, его мысли устремились тем путем, который проложил Арман. Потом он улыбнулся. Убийца не мог взять их с собой. Если бы они обнаружились у него дома, это указывало бы на него, как на убийцу. Гамаш наблюдал за своим наставником. «Я думаю, он мог бы их уничтожить», — продолжил Эмиль, размышляя. «Бросить в огонь, сжечь». Но не сумел заставить себя сделать это. Так как же он поступил? Они смотрели друг на друга, стоя в переполненном холле отеля. Люди обтекали их, словно река. Кто-то, закутавшись, выходил на улицу, кто-то в костюме направлялся на коктейль. На некоторых были традиционные цветастые кушаки карнавала «Ле Сентюр Флеше», и все они словно и не замечали двух мужчин, стоявших неподвижно посреди холла. «Он спрятал их в библиотеке», — сказал довольным голосом Эмиль. «Где же еще?» «Спрятал среди тысяч других старых, нечитанных, неоцененных томов в кожаных переплетах. Все просто. Я все утро искал их и все же нашел». Они вышли из шато, и на них накинулся холодный ветер. «Книги ты нашел, но что случилось с Шамплейном?» — спросил Эмиль, мигая на обжигающем холоде. «Что сделали с ним Джеймс Дуглас и Шиняки? Мы скоро это узнаем». «Ты говоришь о Литисте?» — уточнил Эмиль, когда они свернули налево и пошли мимо каменных зданий, деревьев, из которых все еще торчали ядра, мимо прошлого, которое они оба любили. «Но почему главный археолог не нашел Шамплейна, когда искал его несколько дней назад?» «Откуда мы знаем, что он не нашел?»